Ебать вас много, чуваки. Мы про нас суперцитанты, чувак. Полчасика и, блядь, послушаем вместе Игги, мы съебемся. We'll be right back. Стоп! Еще пару треков. Пару треков обещаем. Спасибо, челы. Спасибо.